«Вот сейчас оденусь, — думал он, — и убью ее. Вот сейчас оденусь и убью. Вот сейчас оденусь и убью». Одетый Ложкин сел на весы и, не поднимая глаз, закурил.